Давай мириться. Может, тогда и дорога отыщется. Мирись, мирись, мирись, и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться. Как-то тетушке погоде захотелось подремать, и она на небосводе принялась стелить кровать. Облаков набрала кучу, принесла перины тучу, и давай ее взбивать, мять ему тучу. Голосок слышался то рядом, то сверху, то терялся в забывании ветра, то вновь звучал звонко и отчетливо. Варька и Никита извертелись, пытаясь разглядеть, кто поет, но снежинки, как назойливая мошкара, мельтешили перед глазами, заслоняя певицу. Постепенно снежная пелена стала рассеиваться, и ребята увидели странное зрелище. Над землей на серебряной метле летала прихорошенькая девочка в воздушном белом платье и хрустальных башмачках. Ее пышные волосы разметались по плечам и искрились, точно серебро, от нападавшего на них снега. Юная прелестница то взмывала вверх, то стремительно опускалась вниз. И тогда волшебная метла увлекала за собой шлейф сверкающих снежинок. Одно из двух. Или она Золушка, или Баба-Яга. Незнакомка никак не походила на Бабу-Ягу. Такая красивая девочка могла быть только феей или сказочной принцессой. Это самая красивая-прекрасивая девочка на свете. Ничего в ней красивого нет. Обыкновенная баба-яга. Таких молодых баб-ёг не бывает. А, еще как бывает. Не сразу же они рождаются старыми. В этот момент певунья заметила ребят. И в ее голубых, как льдинки, глазах заплясали озорные огоньки. Девочка лихо описала на метле круг и приземлилась, обдав детей взметнувшимся вверх облаком искристых снежинок. От неожиданности Варька уселась в сугроб. Вместо того, чтобы вежливо извиниться и поздороваться, незнакомка радостно взвизгнула и залилась хохотом. Ничего смешного нет. А ты чего вытаращился на эту бабу-ягу? Точно она принцесса какая. Это ты на меня сказала, баба-яга? Соперницы смерили друг друга ледяными взглядами. Обстановка накалялась. Никита зачарованно глядел на девочку. Ты очень красивая. Давай дружить. Столь пылкое восхищение не могло остаться без ответа. Девочка кокетливо поправила кружевную юбку и поглядела на Никиту из-под густых ресниц. Я тебе правда нравлюсь? Ой, вот задавака! Будь у меня такое платье, Может, я была бы 100 раз красивее даже в 1000. Когда я вырасту, я на тебе женюсь. Юная принцесса прямо приворожила мальчика. Если бы это услышала Ася из детского сада, то коварному Никите точно досталось бы совком по голове, ведь Ася уже целый месяц ходила в его невестах. Однако принцесса с серебряными волосами затмила всех прежних дам сердца. Давай лучше ты будешь моим кавалером. Давай, а как? Ну, сначала мы поклянемся хранить друг другу верность до гроба. А до гроба это сколько? Ну, это значит, пока не поссоримся. Кавалер должен во всем повиноваться даме и делать все, что я скажу. Варька, с явным неодобрением слушавшая этот разговор, чуть не поперхнулась от такого нахальства. Она вообще не любила, когда в ее присутствии командует кто-то другой. А уж Никитку она не уступит никакой девчонке, даже если та прилетит на Змея Горыныча. В конце концов, она старшая сестра, и Никита должен слушаться только ее. Варька выступила вперед, заслонив с собой брата. Никита с тобой дружить не будет. Это еще надо доказать, что ты не баба-яга. Настоящие девочки на метле не летают. По-твоему, я не настоящая? Конечно, не настоящая, ни чуточки. Ты вообще непонятно кто. Как это непонятно? Вот закручу снежинки в вихре, подниму поземку, да замету все кругом. Сразу поймешь, кто я такая, и сразу скажешь, настоящая метелица разыгралась. В подтверждении своих слов она легонько подхватила метелкой снежок, и он заструился по земле. Значит, ты метелица? Варька вытаращилась от изумления, обошла новую знакомую кругом, оценивающе оглядев ее с ног до головы, и в конце концов решила, что та не врет. На ее месте простая девочка давно бы превратилась в сосульку в таком легком платье. Это меняло дело. Варька сразу же перестала злиться. Наоборот, она подумала, что было бы здорово подружиться с метелицей, чтобы потом похвастаться перед школьными подружками. Так бы сразу и сказала, что ты метелица, а то я думала, может, выскочка какая. Давай будем лучшими подругами. Давай, ты будешь меня развлекать. Для начала поиграем в салки. Вот еще, будто у нас других дел нету. Мы же спешим к Деду Морозу. Ну и что? А я хочу играть. Мало ли что ты хочешь. Ты не умеешь себя вести. Тебя что, совсем не воспитывают? Нет. А что это такое? Ха. Ой, разве тебе родители не говорят, что можно, а чего нельзя? У меня нет родителей. У меня только тетка Вьюга, что живет в ледяном замке. И еще бабушка Пурга и дед Буран из мерзлой башни. Но они никогда не говорят мне нельзя и разрешают мне делать все, что я захочу. Понятно. Тебя в конец избаловали. Хочешь, я займусь твоим воспитанием? Ну, началось. Варьку хлебом не корми, дай повоспитывать. Лучше бы в салки поиграли. Воспитанная девочка не командует. Это ты себе скажи. Ты должна слушать меня. Если хочешь играть, прежде надо вежливо попросить. А уж потом начинать игру, понятно? Ага. Играем в салки. Я вожу. И никаких споров. Я этого не люблю. Метелица ткнула Варьку в грудь так, что девочка едва не упала. Ты что, нарочно? Я же тебе сказала меня слушать. Ну кто так просит? Воспитанные дети всегда говорят вежливые слова. Спасибо, пожалуйста, извините. И она снова стала учить метелицу вежливости. Та внимательно выслушала наставление. На этот раз Варька была уверена, что урок пошел впрок. Ну давай, теперь твоя очередь говорить вежливо. А, ну, улепетывайте, пожалуйста. А то мне уж спасибо, да колик надоел торчать на одном месте, извините. Ты совсем ничего не понимаешь, что ли? Я же тебе человеческим языком сказала меня слушать. Сама ты ничего не понимаешь. Я тебя уже 2 раза слушала, а толку? Неужели перед игрой в салки надо наговорить столько всякой белиберды? Это вовсе не белиберда, а вежливость. И потом слушать. Это значит делать все, что я говорю, понятно? Ты не обращай внимания. Варька вечно корчит из себя взрослую, а сама уже 2 варежки за зиму теряет. А тебя вообще никто не спрашивает. Сейчас как тресну, полетишь вверх тормашками. Вот тебе! Она схватила пригоршню снега и хотела швырнуть в Никиту. Но метелица взвизгнула, и ребята не поняли, что произошло. Вдруг их закружило, и они, вцепившись друг в дружку, стали помимо своей воли кувыркаться в немыслимых сальто. Они не знали, где верх, а где низ, где чья нога, рука и ухо. И не мудрено. Если бы кто-то смотрел со стороны, то увидел бы, что по снегу без остановки катится огромный ком. Наконец, гигантский клубок распался на 2 девочек и 1 мальчика. Метелица тут же вскочила и стала с радостным визгом носиться вокруг, взметая снежный пух. Варька с Никитой сидели на снегу, ощупывая руки и ноги. Убедившись, что все на месте, Варька обрела дар речи. Интересно, что это было? Это я тебя послушалась, и мы полетели вверх тормашками. Ну что, еще покувыркаемся? Нет уж, и так докувыркались. Из-за тебя мы совсем сбились с пути. Что теперь делать? Как что? Надо идти к моей тетке в юге. У нее сегодня намечается большая охота. А после фейерверк из северного сияния. На обед подадут 1000 сортов мороженого на любой вкус. На мой вкус я бы каждого попробовал. Лопнешь. И потом у тебя горло слабое. Тебе мороженое нельзя. Вовсе нет. Потихоньку можно, а ты вредина. Ах так? Да. Ну и болей себе на здоровье. На горизонте сгущались тучи. Глава 12. Королевская охота. Госпожа Вьюга не была королевой, но размах, с которым устраивались балы и охоты в ее владениях, был достоин монархов. Она любила роскошь. Шикарные залы ледяного дворца, где она жила, украшали вычурные ледяные статуи. На стенах висели тончайшие гобелены, сотканные из искрящегося инея. В зимних оранжереях росли замысловатые снежинки всех размеров, начиная с крошечных, как булавочная головка, и кончая гигантскими, величиной с тарелку. Но настоящей гордостью хозяйки была конюшня с дюжиной чистокровных белоснежных скакунов. Холеные бока лошадей отливали перламутром. Их гривы ниспадали длинными шелковыми прядями, а из-под серебряных копыт взметались ослепительные искры. Сегодня во дворце царило оживление. Госпожа Вьюга собиралась на охоту. Все с нетерпением ожидали выезда. Конюхи вывели коней, величаво переступающих с ноги на ногу. А псари выпустили из псарни поджарых гончих собак, вторую гордость госпожи Вьюги. Это были необычные псы с белой цвета первого снега шерстью. Они мчались со скоростью света, так что люди даже не могли их разглядеть. И если гончие госпожи Вьюги проносились мимо, всем казалось, что это налетел порыв ледяного ветра. Наконец, когда все было готово, на вершине ледяной лестницы, ведущей в покои хозяйки, появилась несравненная госпожа Вьюга. Голубые глаза на ее бледном лице сверкали, точно драгоценные сапфиры. Шлейф платья, сшитого из лунной парчи, струился за ней, как серебряная река. Три кавалера, три вечных соперника склонились в поклоне перед хозяйкой дворца. Это были северные ветры — Норд, Норд-Вест и Норд-Ост. Каждый из них добивался ее внимания, но, как большинство красавиц, госпожа Вьюга была своенравной, капризной и такой непостоянной, что чуть ли не каждый день ее избранником становился другой. Она придирчиво оглядела кавалеров. «Я хочу, чтобы меня сопровождал граф Норд». Северный ветер вскочил на коня. Его плащ взметнулся, точно огромные крылья. Егеря в белых камзолах протрубили врага, возвещая начало охоты. Гончие псы сорвались с поводков и понеслись за добычей. Все сильнее над землей мела поземка. Пронизывающий ветер свистел и завывал. Снежная пелена поднялась с земли, окутав все непроглядной мглой, сквозь которую летели призрачные скакуны, и их топот потерялся в вое урагана. Варьке с Никитой казалось, земля уходит у них из-под ног. Ребята ухватились друг за друга, чтобы их не разметало, как пушинок. Вокруг бушевала стихия. Это кружили гончие псы. Только озорной метелице все было нипочем. Оседлав метлу, она с визгом носилась за невидимыми для людей собаками, играя с ними в догонялки, отчего буря свирепствовала еще яростнее. Вдруг из-за снежной завесы появились белогривые кони. Они мчались, не касаясь земли, и искры бенгальскими огнями летели из-под копыт. На самом быстром скакуне восседала красивая дама. Шлейф платья тянулся за ней следом, как светящийся хвост кометы. «Тетушка!» «Здравствуй, племянница! Как дела? Все ли уроки ты прогуляла?» «Конечно, все!» «Молодчина! Вся в меня! Я рада, что ты такая прилежная!» «В первый раз слышу, чтобы прилежные дети прогуливали уроки». «А что же еще им делать? Только бездельники часами сидят над учебниками, потому что им лень подняться из-за парты. Все усердные дети должны старательно носиться по улицам и гонять лодыря. Что это за испорченная девчонка, которая только и умеет, что дерзить старшим?» «Она сестра моего кавалера». Варька до того рассердилась, что если бы в обществе метелицы и ее тетки не было так холодно, она вскипела бы от возмущения. Госпожа Вьюга ей совсем не нравилась. Кроме того, она очень сильно кого-то напоминала, но девочка не могла понять, кого. Дама перевела взгляд на Никиту, и в ее глазах вспыхнул огонек интереса. «Значит, ты кавалер моей племянницы? Очень мило. Метелица, кажется, ты давно мечтала прогуляться с графом Нордом вдоль всей Арктики. Я позволяю тебе это сделать. Граф, покажите девочке полюс». «Как вам будет угодно». «Ура! Тетя, ты просто прелесть! Муа!» Метелица тотчас забыла про своего кавалера. Недаром она была ужасно ветреной. Граф Норд подхватил ее на коня, и через мгновение они скрылись из вида, подняв вихрь снежинок. Проводив всадников взглядом, госпожа Вьюга хлопнула в ладоши, и тотчас из белесой мглы вылетели серебряные салазки. «Хочешь стать моим пажом? Поедем. Я прикажу зажечь для тебя северное сияние». Санки услужливо остановились прямо перед мальчиком, но Никита не обратил на них никакого внимания. Ему было ужасно обидно, что метелица умчалась, даже не попрощавшись. «Поехали. Я покажу тебе свои сокровища. У меня самые богатые залежи мороженого в мире. Ванильное и фруктовое, с орехами и шоколадом. ты ведь любишь мороженое? Никуда он не поедет. Вот как? Разве у него нет своей головы на плечах? Или он еще слишком маленький, чтобы решать самому? Когда родителей нет, я за старшую. Чего ты все время командуешь? Надоело уже. Захочу, поеду и съем все мороженое без тебя. Ну и поезжай. Пускай ты заболеешь, пускай тебе уколы делают. И поеду. Глупо подчиняться сестре, которая хочет, чтобы ты заболел. И в этот миг случилось непоправимое. Никита уселся на салазки. Госпожа Вьюга подстегнула лошадь, та рванула с места и помчалась прочь, увозя за собой в санках мальчика. Варька тотчас вспомнила, откуда она знает знатную даму. Никита, вернись! Ты что, Снежную королеву не читал? Ну вот, умчался. Где мне теперь его искать? И почему мальчишки такие глупые? Теперь, когда она осталась одна денешенька, она по-настоящему испугалась. Вдруг она не найдет Никиту? Что она скажет маме? Однако слезами горю не поможешь. Чтобы выручить брата, надо стать храброй и сильной, как Герда. Варька вытерла слезы и двинулась в путь.